Анна молчала. Теперь ей стало ясно, как герцогу Кларенсу удалось восстановить Изабеллу против отца и сестры. Наконец герцог немного остыл и заговорил несколько более рассудительно. Даже мимолетно улыбнулся. «Только что я был на пристани у Тауэра и наблюдал за вашим отплытием во Францию, миледи. Я был в плаще с капюшоном, и меня никто не узнал. Было слишком темно, и лишь фонари на судне освещали часть пристани и трап. Вам интересно? Смею заверить вас, что ваш дядюшка, епископ Джордж Невиль, собственной персоной проводил вас и благословил в дорогу, так же, как и сестра. Весьма трогательно было видеть сестер Невиль в момент прощания. Был там и лорд Стэнли. Этот недотепа слишком почтителен с дамами, чтобы рискнуть мешать им в такую минуту, не говоря уже о том, чтобы заглядывать под вуаль с целью удостовериться, подлинная ли принцесса поднимается по сходням на борт карака. Примечание. Карак — вооруженное купеческое судно. А правда, когда принцесса уже оказалась на палубе, он как будто забеспокоился. Точнее, барон был озадачен тем, что никто не передал ему никакого послания. Но Изабелла успокоила барона, заверив, что письмо, которое вы намеревались передать с ним, уже отправлено с ее людьми. Кто посмеет усомниться в словах родной сестры принцессы? Анна встрепенулась. Но епископ, неужели он ничего не заподозрил? Джордж на мгновение задумался. «Нет. По-моему, его преосвященство даже рад тому, что вы покинули Англию». Анна резко вдохнула сырой, отдающий гнилью воздух. Ноздри ее раздулись. О, она прекрасно понимала, как епископу хотелось, чтобы ее не оказалось в Лондоне. По-видимому, он был извещен, что Эдуард окажется у стен столицы куда раньше его брата, и потому стремился отослать племянницу подальше. И узнал он обо всем этом от Джорджа Мортона. Бедный, постоянно колеблющийся дядя Джордж. Ведь именно теперь ему придется противостоять мощной армии йорков, ему, мирному, мягкому и слабохарактерному человеку. Анне стало не по себе. Теперь, когда и барон Стэнли покидает столицу, Джорджу Невилю не на кого будет опереться. И если Джон Мортон станет по-прежнему влиять на него... Анна вспомнила, каким подавленным, отчаявшимся выглядел епископ вчера в зале Капитула. Вчера... Ей казалось, что с того вечера прошла вечность. Еще вчера она была принцессой, а теперь всего лишь жалкая узница. Она вздрогнула. Джордж кошачьим движением подсел к ней. При багровеющем свете факела его глаза казались глазами безумца. «Черт побери!» — глухо пробормотал он. «Мне всегда нравились женщины с распущенными волосами». От него пахло вином. Герцог протянул руку, словно хотел коснуться ее лица, но она резко подалась в сторону. Джордж захохотал. Но Анне было не до смеха. Она давно знала, что нравится мужу сестры, и сейчас, когда она в его власти, это было вдвойне опасно. Джордж, хотя и воспитывался в благородной семье в соответствии с кодексом рыцарской чести, был разнуздан и упрям. Даже то, что он слепо метался из одной партии в другую, роняя в глазах достойных людей свое доброе имя и вызывая недоумение, свидетельствовало, что умом он не блещет. Если когда-то Ричард Глостер напугал Анну своей яростью, то от Джорджа следовало ожидать любой глупости.